Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Марии Шкапской. Мария Михайловна Шкапская, урожденная Андреевская, русская поэтесса и журналистка. Мария Андреевская родилась 3 октября по старому стилю 1891 года в городе Санкт-Петербурге в семье мелкого чиновника Министерства земледелия Михаила Петровича Андреевского. В этой весьма бедной семье было 5 детей. Старшей Марии исполнилось 11 лет, когда из-за болезни родителей мать парализовала, а отец сошел с ума и был помещен в психиатрическую клинику. Она была вынуждена зарабатывать на пропитание всей семье, не чураясь никакого тяжелого труда. Вот как сама поэтесса поведала о своем детстве в автобиографии. «Родилась я в Петербурге, на Вознесенском проспекте, петербурженкой в 4-м поколении. Старшей в многодетной семье маленького питерского чиновника Михаила Петровича Андреевского. Отец мой по мужской линии происхождения был священническо-дворянского, а по женской – крестьянского. Бабка родилась еще крепостной. Коренной русский. Мать – чистокровная немка, дочь скрипача из оркестра Мариинского театра Адольфа Неймана и внучка берлинского гончарного фабриканта Карла Гепнера. Выросла я в большой нищете, в тех петербургских трущобах, о которых часто не знают многие, называющие себя петербуржцами, в районе Колтовских и Сурских, в непосредственной близости к общественной свалке городского мусора, которая для меня и других детишек местной бедноты была источником существования. Там мы собирали щепки для отопления наших углов, консервные жестянки и тряпки для продажи старьевщикам и тряпичникам. С 11 лет я уже на своих ногах. Отец сошел с ума, мать параличная, и надо было кормить 7 человек. И кроме основной профессии тряпичницы, я была статисткой в украинской труппе по 1 рублю за выход, составительницей прошений и писем на почте, а в промежутках были случайные заработки. Стирка, мойка полов, поденщина. И наряду с этим страшная жажда учиться. Нужно заметить, что все дети семьи Андреевских во многом и благодаря Марии выучились и получили хорошее образование. Например, сестра Елена стала врачом-биологом, брат Михаил – приват-доцентом судебно-медицинской экспертизы, брат Иван выучился на врача-психиатра, но стал историком литературы, богословом и литературоведом. Самой Марии, после того, как она отлично окончила городскую школу, помогла ее учительница Светлана Петровна Вельтищева, которая в 1940-х годах за 50-летнюю педагогическую деятельность одна из первых была награждена орденом Ленина. Она за свой счет определила Марию в Петровскую гимназию, где в дальнейшем Шкапская была освобождена от платы за обучение как одна из лучших учениц. Окончив с отличием Петровскую гимназию, Мария поступила в Петербургский медицинский институт и проучилась на психоневрологическом факультете 2 курса, чтобы иметь возможность ухаживать за больным отцом. А еще зимой подрабатывала, давая частные уроки, а летом, отправляясь в этнографические экспедиции на Псковщину, записывала частушки и песни, слова рыбацкого обихода. Из первой же поездки привезла 200 слов, не входящих в словарь Даля. В периодической печати, как поэтесса, появилась впервые в 1910 году со стихотворением «На смерть Льва Толстого». В том же 1910 году она вышла замуж за своего сокурсника Глеба Орестовича Шкапского. Пожалуй, и приспела пора начать перемежать описание жизненных вех поэтессы примерами ее творчества. Стихотворение петербурженки и северянки. Петербурженки и северянки, люб мне ветер с гривою седой, тот, что узкое горло фонтанки заливает Невской водой. Знаю, будут любить мои дети Невский седобородый вал от того, что был западный ветер, когда ты меня целовал. Стихотворение о Петербурге. Знаю я, стоит на прежнем месте, призрачный и шумный и пустой, белый уподобленный невесте с дымчатой измятую фатой. Жизнь идет широко, заполняя странные коротенькие дни. Звонко одеваются трамваи в красные и синие огни. Кажется похожим на когда-то виденный и позабытый сон. Снег лежит, как шелковая вата, улицы закутаны в картон. Тонким обаянием послушно чувствую в душе твои следы. Весь ненастоящий и воздушный город, выходящий из воды. Будучи студенткой, Мария Шкапская увлеклась революционными идеями. Для молодежной интеллектуальной среды тех лет революционеры и даже политические террористы были окружены неким романтическим ореолом. В апреле 1912 года, после события, которое именуют Ленским расстрелом, в числе питерских студентов, вышедших на демонстрацию к Казанскому собору, была и Мария Шкапская. Последовали аресты, и поэтесса 2 недели просидела в тюрьме. Через год после вторичного ареста Мария провела в тюрьме уже 2 месяца. А потом последовало распоряжение о ее высылке в Оланецкую губернию. Однако власти заменили высылку на север отправкой всех осужденных в Европу, пойдя навстречу предложению московского купца, филантропа и мецената Николая Александровича Шахова выделить группе высылаемой молодежи средства для окончания образования за границей. Но с началом Первой мировой войны шаховская стипендия истощилась, а потом и вовсе прервалась, и молодые люди, среди которых была Мария с мужем, остались в чужой стране без права возвращения на родину до окончания срока высылки. Мария окончила литературный факультет университета города Тулузы, получив диплом преподавателя с правом преподавания французского языка в России и во Франции. А муж поэтессы успел окончить электротехнический институт. Затем пошло обычное эмигрантское существование и скитание: Женева, Нанси, Тулуза, Париж. В Париже Мария Шкапская около года изучала китайский язык в школе восточных языков. По вечерам разносила рекламу для кинематографа по сияющим парижским бульварам. В Париже Мария начала писать стихи. Впрочем, нужно уточнить, что фраза «начала писать» несколько некорректна. Ну, ежели только добавить, что стала делать это более основательно. Ведь стихи были чуть ли не единственной отрадой Марии еще с подросткового возраста, когда приходилось тяжело и много трудиться. Когда болели от стирки и мытья полов руки, она выходила ночью на кухню и писала стихи. Из Парижа были и первые корреспонденции в русские газеты, первые стихи в толстые журналы и первые литературные встречи Волошин, Минский, Оренбург. Стихотворение «Было грустно наше прощание». Было грустно наше прощание и оставило жгучие ранки. Вечно помнятся утро в тумане и грязный коридор в охранке, такой облезлый, серый и длинный, какой-то противный запах, лица, затянутые паутиной, и руки, как цепкие лапы, звяканье шпор за дверью, портреты царского дома. И тоска все злей и безмерней. А за дверью голос знакомый. И потом меж двумя чужими дорогое лицо родное, холодное и стальное, чтобы себя не выдать пред ними. Под чьим-то взором упорным, липким, крик безмолвный о вечной разлуке. Глазами к глазам приникли и сломались губы от муки. Неразумье разлучной боли, желание кинуться следом, и железом ставшая воля, и над болью воли победа. А потом, потом одиночка, и эта нелепая заграница, чужие французские лица, и нельзя ни рыдать, ни молиться, чтобы час приблизить урочный. Стихотворение «Весна». Приползла лукавая вся талая, и в угрюмом городе, в камнях, распустила слухи небывалые, что погибнут улицы на днях, что идет веселая, шумливая, из лесов зеленых и полей, рать весны раздольная, гулливая, против серых зданий и людей. Целый день шептала и морочила, у прохожих путалась в ногах, шелестела в скверах олисточенных, лошадей пугала на углах. А под вечер стихла утомленная, разлеглась на гулкой мостовой, к тротуарам сонным покоренная, прилегла упрямой головой. Но мигала до утра пугливая фонарей блестящая гряда, и дрожала вся нетерпеливая под мостами сжатая вода. Стихотворение «Фонарик». Как фонарик свечусь изнутри, и не знаю, как скрыть от прохожих, что в кармане открытка и три телеграммы по подписи схожих. Узко сомкнуто жизни кольцо, в нем нас двое, и оба у цели. Засмеяться бы прямо в лицо джентльмену в бобровой шинели. Перечту телеграммы, их три, и на каждую дважды отвечу. Как фонарик свечусь изнутри, телеграммы с открыткою свечи. В 1916 году Мария Шкапская с мужем возвращаются на родину. Ей 25 лет, она молода, блестяще образована и полна деятельной энергии. Мария берется за подготовку своего первого сборника стихов, написанных в Париже. Но события революции 1917 года и последовавшей за этим гражданской войны внесли в ее планы и замыслы весьма значимые коррективы. И все же спустя несколько лет Мария принесла свой первый рукописный сборник известному поэту Александру Блоку, который оказал ей всестороннюю помощь и поддержку. В 1920 году по рекомендациям поэтов Блока, Кузьмина и Лозинского Мария Шкапская была принята в Петроградский союз поэтов, представив к рассмотрению еще не опубликованную книгу стихотворений «Матер Долороза». После принятия Марии в Союз поэтов ее сразу ввели в состав Президиума, а в следующем 1921 году сборник стихов поэтессы «Матер Долороза» был издан. Предисловие к нему написала поэтесса Зинаида Гиппиус. В поэзии Марии Шкапской главной и преобладающей темой является женская тема. Тема матери и дитя, зачатия и продления жизни, которая уже в первом ее сборнике доминирует. Или, как выразилась в своем предисловии Гиппиус, звучит в стихах по-особому, выделяясь ярко-фиолетовой полосой. В Всего за период с 1921 по 1925 год Мария Шкапская издала 7 поэтических сборников. Кроме уже упомянутого первого «Матер Долороза», или, ежели перевести с латыни на русский, «Мать скорбящая», увидели свет и такие сборники, как «Час вечерний», «Барабан строгого господина», «Кровь руда», «Ца-ца-ца», «Рассказы в стихах» и «Земные ремесла», а также книга стихов для детей Алешины Галоши. Весьма характерной для поэтессы являются формы стихов, записанных как проза, без специфической стиховой графики. Стихотворения, составившие сборник «Час вечерний», написаны в духе умеренного акмеизма и достаточно традиционны. Несколько особняком в творчестве Шкапской стоит выдержанная в экспрессионистской манере поэма «Явь», в которой отображены страшные события гражданской войны. Стихотворение «О сестры милые». О сестры милые, с тоской неутолимой, в вечерних трепетах и в утренних слезах, с такой мучительной, с такой неукротимой, с несытой жадностью в опущенных глазах, ни с кем не вяжут вас невидимые нити, и дни пустынные истлеют в мертвый прах. С какою завистью вы легкие глядите на мать усталую с ребенком на руках. Стекает быстро жизнь без встречи, но в разлуке. О, бедный, ну как помочь вам жить? И темным вечером в пустые ваши руки какое солнце положить? Стихотворение «Причастницей войду». Причастницей войду в твою постель, закрыв глаза и открывая губы. И будет медь звенящая и трубы, и закачается над нами легкий лель. А после, горестно простерты перед ним, узнаем мы, что жертва неугодна, и будет стлаться горько и бесплодно ее пустой и легковейный дым. В середине 1920-х годов в Советской России поэтическое творчество Марии Шкапской подверглась весьма резким и нелицеприятным нападкам советской критики. В ряде рецензий говорилось о пагубности мировоззрения поэтессы, насквозь физиологичном и иррациональном, которое заводит в тупик. А сама поэтесса была названа эпигоном упадничества. В результате этого со второй половины 1920-х годов Шкапская отошла от поэзии и в дальнейшем выступала в печати лишь как журналист, автор очерков и документальной прозы. Отказ от поэзии сама Шкапская объяснила так. «Поэт я лирический, а нашей эпохе нужны иные, более суровые ноты». Из этого объяснения ясно только то, что она слишком доверилась критикам, которые твердили о несозвучности ее стихов революционным переменам в стране. По предложению Максима Горького, некоторое время Мария Михайловна трудилась над историей завода имени Карла Маркса. В первой половине 1930-х годов вышли книги ее очерков «Сама по себе», «15:1», «Вода и ветер». Некоторое время Мария Шкапская трудилась разъездным журналистом в центральной московской газете «Правда» и в ленинградской «Красной газете». Побывала в самых разных уголках страны, в том числе в Белоруссии, Средней Азии и Сибири. В 1936 году, после похорон Горького, выехала на Дальний Восток для труда над книгой «Человек работает хорошо. Очерки о людях». Почти сразу же после возвращения в Ленинград в том же году она переехала в Москву в связи с переводом туда по работе мужа. Словно прощаясь с поэтической жизнью, она продала в Центральный государственный архив литературы и искусства весь свой личный архив, который и купили-то тогда в основном из-за автографов Максима Горького. Между тем, там есть много интересных высказываний о революционном времени. Например, такое. «Дисциплина в этой стране настолько жестка, что язык фактически упразднен. Тирания находит вполне достаточным одно слово «есть», с помощью которого передаются самые разнообразные чувства, отношения, понятия и целые философские системы. Эта реформа языка вполне устраивает население и даже писателей, как представителей художественного слова. Как уже упоминалось ранее, Мария Михайловна была замужем за Глебом Орестовичем Шкапским, с которым познакомилась еще в институте. Вместе супруги прожили более 40 лет до самой кончины поэтессы. У семейной пары родилось трое детей – сыновья Валерий и Артемий и дочь Светлана. Стихотворение «Неизбежность». В вечность между нашими встречами вылилось море событий. Разве не сделались вечными милые тонкие нити? Встретимся, море как не было, снова и близость, и нежность. Людям ли, жизни ли, небу ли предотвратить неизбежность? Стихотворение «Он», эпиграфом к которому взяты строки Анны Ахматовой «Не будем пить из одного стакана ни воду мы, ни сладкое вино». Он один подходил так нежно, он один не делал мне больно. Его ласка была белоснежной, ей душа открывалась невольно. Из одной мы с ним пили чаши, и когда наши губы встречались, узнавали друг друга сердца наши и одним языком перекликались. Он мог вылечить душу больную, но ушел он и за собою опустил решетку стальную между другими людьми и мною. Стихотворение «Сердце в ватке». Положу свое сердце в ватку, как кладут золотые браслеты. Пусть в суровой за счастье схватке не следит суеверно приметы. На победу надежды шатки, неудачу пророчат ответы. Положу свое сердце в ватку, как кладут золотые браслеты. С началом Великой Отечественной войны Мария Шкапская была зачислена в литературную группу при Советском информбюро. Во время бомбежек трудилась в медико-санитарном звене. Писала очерки для радиокомитета и ВОКСа. ВОКС – Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. В годы войны оно проводило работу по ознакомлению общественности стран антигитлеровской коалиции с достижениями советской науки и культуры, содействовало обмену научной и культурной информацией. В годы войны Мария Михайловна Шкапская издала книгу «Это было на самом деле. Книга фактов» о страшных нечеловеческих деяниях немецких войск на оккупированных территориях. Поэтесса была награждена медалью за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. В самом конце войны Мария потеряла младшего сына Артемия. Она разыскивала его по всем возможным связям и контактам. Сын на войне выжил, но когда возвращался с фронта, был арестован и сослан в лагерь. А по истечении срока заключения ему добавили новый, и мать так и не увидела сына, вернувшимся. Эту потерю Мария Шкапская считала главной трагедией своей жизни. Стихотворение «Перебираю родовой архив». Перебираю родовой архив, во мне ведь та же кровь. Без срыва и без смены отмщаются до моего колена ошибки бабушек и дедушек грехи. их зори кончены, затмились их закаты. Но огнецветный, незабвенный след страстей и гнева, вспыхнувших когда-то, в крови моей цветет до этих лет. Стихотворение «Предки». Их много, кротких и прелестных, в моем незнаемом роду, от чьих трудов и дней безвестных я родословную веду, чьи недра кроткие взрастили огромный человечий род, и чьей богоподобной силе земля покорная живет. И если я порой мятежно хочу нарушить чинный ряд, из вечности, вздымая вежды, неумолим их многий взгляд. Еще в 1942 году Мария Михайловна Шкапская перенесла порез левой стопы, и со временем свободное передвижение для нее стало затруднительным. В том числе и по этой причине в 1947 году она попала под машину, а через 3 года ее вскользь сбило поездом. Получив в обоих случаях сотрясение мозга, она осталась жива. В последние лета жизни Мария Шкапская заинтересовалась и активно увлекалась собаководством. Устраивала выставки, вывела породу коричневых пуделей с различными оттенками. Лечила собак, подготавливала книгу по собаководству, соорудила у себя на кухне маленький зооуголок, а в комнате стоял заботливо обихаживаемый аквариум с рыбками. Стихотворение «Обнажите зеленые дерны». Обнажите зеленые дерны, дайте выход подземным ключам, их немолчным и гневно укорным речам. И примите в журчащих намеках и земли непорочный привет, и далеких прозрачных истоков завет. Станет жизнь несказанно правдива, как весной трепетанье листа, как ручьи, оросившие нивы, чиста. Стихотворение «Старые письма». Никогда старых писем не трогай, не касайся заживших ран, помешают тебе дорогой, как колючий цепкий бурьян. Не читай листков пожелтелых, твердо помни о них одно. Это только бумажное тело, а душа умерла давно. Явный мир Мария Михайловна Шкапская покинула на 61-м году жизни. Она скончалась от инфаркта 7 сентября 1952 года прямо за столом жюри на выставке собак в Сокольниках. Тело поэтессы было похоронено на Введенском кладбище города Москвы. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Марии Михайловны Шкапской прозвучит стихотворение «Деды дедов моих». Деды дедов моих, прадеды прадедов, сколько же было вас прежде меня, сколько на плоть мою вами затрачено с древних времен и до этого дня. Длинная, трудная, тяжкая лестница, многое множество, тьмущая тьма. Вся я из вас, не уйдешь, не открестишься, крепкая сложена плотью тюрьма. Ношей тяжелой ложитесь мне на плечи. Строю ли, рушу ль, боюсь иль люблю, каплями пота, кровавыми каплями вы прорастаете в волю мою. После той разгромной критики поэзии Шкапской середины 1920-х годов одна из немногих в советской литературе положительная оценка стихов поэтессы была дана в романе Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». В уста одного из главных персонажей произведения, Гирина, вложены такие слова. «Стихи ее женские, и многим они кажутся воспеванием примитивных, чуть ли не животных чувств. Как и всякое враждебное мнение, это утрировано. Я бы сказал, она отличается научно верным изображением связи поколений, отражения прошлого в настоящем». В 1968 году была издана книга очерков Шкапской «Пути и поиски», но ее поэзия была почти забыта в Советском Союзе. О ней вспомнили лишь в начале 1990-х годов. А первые переиздания стихов Шкапской были начаты лишь в 1994. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.